Егорьев и Кутейкин стояли около двери блиндажа. Только что старшина вернулся из штаба батальона и принес радостную весть. Их план утвержден. Сам подполковник присутствовал на рассмотрении и высказал свое одобрение. Теперь следовало ожидать прибытия саперов. С наступлением темноты они должны будут приступить к проделыванию проходов для разведчиков. Но саперов надо будет где-то разместить на двое суток. И сейчас лейтенант со старшиной собирались пройти по землянкам взвода, справиться о наличии свободных коек. На некоторое время они задержались у выхода. Егорьев по поводу столь знаменательного события, как утверждение плана, угощал старшину своими офицерскими папиросами. Кутейкин выкурил штуку, еще несколько положил в нагрудный карман гимнастерки, после чего оба направились по траншее к землянке первого отделения. Егорьев шел впереди, старшина чуть поудаль от него. Они негромко переговаривались и поглядывали большей частью в сторону немецкого переднего края, поэтому неудивительно, что оба не заметили ни притаившегося за ближайшим поворотом траншеи Гордыева, ни бегущего от землянки им навстречу Золина, размахивающего винтовкой и подающего какие-то знаки. Егорьев сделал еще несколько шагов, и удар-толчок прикладом автомата в висок свалил его с ног, мгновенно выхватив сознание. Гордыев закинул автомат за спину, наклонился к лежащему без чувств Егорьеву и, стащив с него планшетку, уже хотел было бежать, когда из-за поворота вышел Кутейкин. Старшина не сразу понял, что здесь произошло, а когда понял, преступник был уже за противоположным поворотом. Там Гордыев налетел на неизвестно откуда взявшегося Лученкова с винтовкой наперевес. Лученков мгновенно отскочил назад и, направляя оружие на Гордыева, закричал: «Стой! Руки вверх!» Доля секунды, и винтовка уже валялась на дне окопа. Ее владелец зажимал ладонью бившую из носа, на котором четко отпечатался рубчатый каблук гордыевского сапога, кровь. А обладатель сапог с рубчатой подошвой, выбравшись на бруствер, удирал к реке. Старшина Кутейкин, вскинув автомат и поймав на мушку беглеца, нажал на курок, но автомат по неизвестной причине стрелять почему-то отказался. Старшина передернул затвор и тут только увидел набившийся туда песок. С ругательствами принялся дуть на затвор, когда рядом с ним оказался Золин. «Не уйдет!» — проговорил Золин. «Там мины!» «Уйдет!» Старшина ладонью провел по затвору. «Мины правее, у высоты!» А Гордыев тем временем преодолел уже половину расстояния. И достигший он обрыва у берега, пророчества старшины сбылись бы. Быстро, один за другим, раздались четыре выстрела. То очухавшийся Лученков вел огонь из своей винтовки по убегающему Гордыеву. И все четыре пули прошли мимо. Пятую Лученков выпускать не торопился, долго прицеливался. И Золин, встав в траншею в полный рост, упредил его. После выстрела Золина Гордыев, уже достигший края обрыва, исчез из виду. Так что сказать определенно, спрыгнул ли он вниз сам или же свалился подстреленный, было невозможно. Старшина послал Золина и Лученкова выяснить, что осталось с преступником, и те, двигаясь короткими перебежками, засеменили исполнять приказания. Сам же Кутейкин принялся оказывать помощь лейтенанту. После того, как старшина перевязал голову Егорьева бинтом из индивидуального пакета, а лейтенант в себя так и не приходил, Кутейкину пришлось звать квалифицированную подмогу. Прибежала медсестра, молодая девушка по имени Клава, и, положив под голову Егорьева свою медицинскую сумку, открыв ампулу с нашатырным спиртом, сунула ее под нос лейтенанту. Егорьев медленно открыл глаза, огляделся вокруг и, осторожно покрутив головой, с тихим стоном произнес: «Ох, порядок!» — сказал старшина, посмотрев на лейтенанта. Повернувшись к медсестре, спросил: «Куда его теперь?» Та решительно заявила: «Надо в санчасть». «Не надо», — запротестовал Егорьев. «Да, а если у вас сотрясение?» — сердито спросила медсестра. «Нет у меня никакого». Егорьев приподнялся и, усевшись в окопе, договорил: «Сотрясение». «А если есть?» — не унималась медсестра. Егорьев поморщился, потер ладонью лоб. «В общем, вы можете идти», — обратился он к девушке. «Хотя, постойте, у вас лейкопластырь имеется?» «Имеется? Дайте-ка его сюда». Медсестра достала из сумки пакетик с лейкопластырем, передала лейтенанту. «Большое спасибо», — поблагодарил Егорьев. «А теперь идите». «Может, все же...» Снова начала была Клава. Но Егорьев вежливо перебил: «Благодарю, но у меня почти ничего уже не болит». «Как хотите», — пожала плечами медсестра и, взяв свою сумку, удалилась. «Значит так», — сказал Егорьев, когда в траншее они остались наедине с Кутейкиным. «Для начала, дорогой Тимофей, объясни мне, что это было». И он притронулся к повязке на голове. Старшина в двух словах рассказал, что он видел, а об остальном, мол, сам знает не больше лейтенанта. Не успел Кутейкин закончить, как со стороны немцев раздалась отчаянная стрельба. Кутейкин выглянул наружу и увидел бегущих к траншее Золина и Лученкова. Первый был с двумя винтовками, второй вообще без оружия, зажимая ладонью правой руки левое предплечье. Почти одновременно они спрыгнули в траншею, и, тяжело дыша после быстрого бега, Золин сообщил: «Ушел!» Лученков, в подтверждение его слов, молча закивал головой. «И Саню ранило!» — добавил Золин, кивая на пропитанный кровью рукав лученковской гимнастерки. «Лученков, в санчасть, быстрее!» — распорядился Егорьев. «Золин, Кутейкин, за мной!» И, поднявшись, хоть и чувствуя небольшое головокружение, лейтенант твердым шагом направился в блиндаж. «Ну, рассказывайте, Золин. Старшина говорит, вы за ним от самой землянки гнались. Что там случилось?» — спросил Егорьев, когда все вошли, и наружная дверь была закрыта. «Собственно, рассказывать особенно и нечего». Золин пожал плечами. «Рядовой Гордеев предложил мне перейти на сторону противника, а я ему за такие разговоры дал в морду. Он убежал, а я, подумавши, как бы он сгоряча чего не натворил, решил проследовать за ним. Ну а... а он уже натворил», — докончил Кутейкин. «Ясно». «Ну вот, а чем он мотивировал свое решение? Чем так недоволен был? Ведь не просто же так решил родине изменить», — поинтересовался Егорьев. Золин мгновение помолчал, потом четко ответил: «Никаких политических мотивов я в его поступке и в предшествовавшем тому поведении не усмотрел. Был убежден, что война проиграна, свою шкуру спасал. К тому же сегодня это пропаганда. В общем, смолодушничал». «А вы насчет войны как считаете?» «Наше дело правое, победа будет за нами», — отчеканил Золин. Кутейкин поморщился, взял Егорьева за рукав, тихо сказал: «Лейтенант, оставьте эти вопросики для Баренкова». «Ладно, Золин, идите и запомните об этом». Егорьев притронулся к повязке на голове. «Никому, а я в случае перехода сам доложу куда следует». Золин направился к двери, но лишь только вышел, как появился на пороге вновь, сообщив: «Тут к вам какие-то саперы». «Стойте здесь, Золин», — вскочил Егорьев, разматывая свою повязку на голове. «Одну минуточку! Пластырь, пластырь!» Последнее было обращено уже к старшине. Кутейкин вскрыл пакет, вытащил оттуда полоску лейкопластыря и налепил ее на содранный висок Егорьева. Лейтенант пригладил полоску рукой, сунул в карман брюк с уже засохшей кровью бинт и, поправив на голове фуражку, распорядился: «Зови!» Золин снова скрылся за дверью, и старшина, улучив момент, спросил: «А что у вас в планшете было? Наверное, важные документы, раз Гордеев его утащил». Егорьев, улыбнувшись, посмотрел на старшину и, качая головой, сказал: «Полпачки до пайковского печенья!» В тот же вечер саперы проделали проходы в ограждающем высоту минном поле, а глубокой ночью к переднему краю противника полезли разведчики. Они не возвращались долго, и Егорьев уже побаивался, как бы они не были замечены боевым охранением немцев. С минуты на минуту ожидал лейтенант, что вот-вот услышит шум боя, и тогда его разведка будет рассекречена. Но все обошлось благополучно. Вернулись все, и с хорошими известиями. Немцев на высоте не больше 20 человек, пулеметов у них 4. Их размещение выяснено, так что координаты артиллеристам хоть сейчас подавай. А у танка вообще никаких признаков жизни не замечено. Стоит себе на отшибе грудой железа, и даже никто его не охраняет. Егорьев тут же связался по телефону с Полесьевым, доложил результат разведки, спросил, не меняется ли чего. Ротный отвечал, что никаких изменений в план не внесено, но предупредил, чтобы Егорьев на артиллерию особенно не рассчитывал. Им хоть и подвезли снаряды, но подвезли мало, и больше чем 3-4 залпа ему выделить не смогут. Распорядился также старший лейтенант и о том, чтобы нарочный с координатами огневых точек противника в батарею отбыл этой же ночью. В конце сказал, что при атаке будет присутствовать лично. Телефонную трубку Егорьев повесил в отличном настроении. Все шло как нельзя лучше, хотя до главного дела еще и не дошло. Следующим вечером временно находящаяся в распоряжении Егорьева группа саперов отправилась уже окончательно снимать мины для прохождения атакующих цепей. До 3 часов ночи лазили саперы по нейтральной полосе, а вернувшись, огорошили Егорьева известием: мин нет. «Как это нет?» — удивился лейтенант. «А так, нет и все!» — отвечал чумазый сержант, командир отделения саперов. «Будто черти их поснимали!» «Не может быть! Вчера ночи-то были!» «Вчера были, а сегодня нет, ни единой!» «Да хорошо ли вы смотрели? Каждый метр на брюхе облазили! Как на духу говорю, ни единой нету!» — божился сержант. Однако Егорьев не верил. «Как это так? Безо всякого нашего участия могло пропасть перед передним краем противника не весь куда, все минное поле!» Тут же с командой саперов был послан старшина Кутейкин, а приказ еще более ужесточен — прощупать и протыкать штыком каждый сантиметр. Было уже около 6 утра, когда вновь вернувшиеся саперы принесли все ту же весть — мин нет. «Да куда же они все подевались?» — сокрушался Егорьев. «Понятия не имеем!» — пожимая плечами, в один голос отвечали Кутейкин и сержант-сапер. Атака была назначена на 7 часов. Егорьев, не зная, как поступить в такой ситуации, и считая, что здесь слишком много подозрительного, побежал звонить Полесьеву. Спокойный голос ротного успокоил разволновавшегося лейтенанта. «А на кой черт они тебе сдались?» — звучало на другом конце провода. «Нет и нет, тебе же лучше. Я понимаю, если бы их в 2 раза больше стало. Если все проверил, действуй смело. 6:40 я буду у тебя!» Егорьев вышел из блиндажа, подозвал старшину, осведомился, все ли готово. Кутейкин доложил, что взвод находится в полной боевой готовности и ждет сигнала к атаке. Без 27 подошел Полесьев в сопровождении солдата с телефонным переносным аппаратом и катушкой провода. «Вот!» — указывая на телефониста, пояснил старший лейтенант. «Как только высоту захватим, сразу же связь туда!» И он вместе с Егорьевым, старшиной и солдатом-телефонистом прошел вырытый перед землянкой Егорьева окопчик. Хоть и стояли они там не больше 1/4 часа, Егорьеву эти минуты показались вечностью. Он был сильно взволнован, его даже внутренне как-то трясло, но не от страха, нет, а от нетерпения и неизвестности, ведь это была первая в его жизни боевая атака. Лейтенант время от времени поглядывал то на смотрящего в бинокль на позиции немцев Полесьева, то на застывшего с ракетницей старшину, и не реже, чем через полминуты, на свои часы. Наконец, означенный срок пришел. Егорьев еще раз посмотрел на часы, как отстукивает стрелка последние секунды перед атакой. Глянул на Полесьева, но тот оставался непроницаем и тихим, но твердым голосом скомандовал: «Старшина, ракету!» Кутейкин разломил ракетницу надвое, всунул в ствол уже бывший наготове патрон, вновь сомкнул пистолет и, подняв вверх правую руку с зажатым в ней оружием, нажал на курок. Зеленая ракета быстро взвилась вверх и, зависнув на мгновение в наивысшей точке, так же быстро стала опускаться по дуге, пока не потонула в расплывшемся над рекой предутреннем тумане. Прошло еще несколько томящих секунд, и вдруг слева опушка леса вспыхнула будто яркими зорницами. В то же мгновение послышался свистящий шум пролетающих снарядов, и немецкие траншеи потонули за стеной дыма и пыли. Еще три раза красными всполохами озарялся край леса. Затем все стихло, и лишь ветер медленно отгонял прочь клочья черной гари. И тут Егорьев понял, скорее почувствовал, что настал черед действовать ему. Сдвинув на подбородок ремешок каски и стиснув в руке рукоять револьвера, последний раз огляделся вокруг и, поймав уверенно подбадривающий взгляд притаившегося с автоматом на изготовку старшины, вскочил на бруствер, оборачиваясь лицом к траншеям, закричал: «Взвод! Слушай мою команду! В атаку! Цепью! Бегом! Марш!» И краем глаза, увидев, как появились перед траншеями фигуры в выгоревших солдатских гимнастерках, устремился вперед.